Глава 25. Владимир Петрович. Аркаша и Лера появляются без опозданий. Вероника буквально порхает. А я думаю о том, что во многом причина проблем сына – это любящая мать, которая не просто прощает ему все, но и готова оправдать любую подлость или глупость. Я понимал. Я знал, что надо всегда принимать сторону своих. И если есть возможность, поддерживать. Но где-то же должен быть тот столб порядочности, на который все-таки нужно ориентироваться. И не только ради какой-то мифической справедливости. Нарушая законы морали, да еще и в сочетании с тупостью, легко сломать хребет. Себе. А вот Вероника так не считает. Она думает, что все продается и все покупается. И переубедить ее, боюсь, у меня не выйдет. Аркаша переступает порог дома и тут же заключает Веронику в объятия. «Мама, привет!» Целует в обе щеки, после чего театрально поворачивается к застывшей в прихожей Лере. «Дорогая, проходи, иди сюда». Я стою чуть поодаль, а всем и плевать. Им кажется вообще по барабану, как я отреагирую на очередную спутницу сына. А мне? Мне Лера не нравится. У нее как будто глаза разные. Смотрит так. Врушка. На что поспорю, что врушка? «Мама, познакомься, пожалуйста, с моей невестой Лерой», – торжественно произносит. А я с трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать какую-нибудь колкость. Очень хочется нарушить это сахарно-сопливое театральное представление. Чай не подмостки. А Аркаша заливает. «Лера мечтала с тобой познакомиться, говорила, что хотела посмотреть на женщину, которая меня воспитала». О, а Веронике многое не надо. Уже готова обливаться слезами умиления. «Лерочка, как приятно!» – щебечет. А Лерочка тут же начинает кивать и, глупо улыбаясь, рассказывать. «Я мечтала с вами познакомиться, вы такая красивая. Вероника Сергеевна, называй меня мама!» Тут же тает моя женушка, а я уже молчать просто не в силах. «Много у тебя детей развелось? Третье уже, да?» «Хватит!» Настроение жены портится. Я вижу это по недовольным губам, вокруг которых тут же собираются мелкие складочки морщин. «Ну, пошли поедим?» Симулирую миролюбие. «А то у меня живот урчит». Разворачиваюсь и направляюсь в гостиную, цепляя взгляд Леры. Нехороший взгляд. Даже не злой, нет. Хотя и злой тоже, конечно. Больше меня озадачивает настороженность. Она прям буравит меня, изучает. Аркаша разувается молча, на рожон не лезет. И чего они такие тихие? Видимо, таков план. Я ни капли не верю, что эта парочка и правда испытывает ко мне или жене хоть какие-то добрые чувства. А Вероника? Она-то умная, но в чудеса пытается верить. Когда мы рассаживаемся за столом, Лера снова начинает щебетать. Что-то чешет про идеального сына, гордость семьи и прочую хрень. Вероника млеет, сам Аркаша увлеченно жрет салат. Я молчу, но... Нет, наблюдать за этим скучно. И когда Лера решает, что она покорила Веронику, когда на ее мордашке появляется умиротворенное выражение, я произношу: «Где жить будете?» «Мы сейчас живем в однокомнатной квартире в Бутово», — картина вздыхает. «Там очень тесно, еще и тараканы». «Тараканы? Так вызовите дезинсекцию», — откидываюсь на спинку кресла. «Но вы там особенно не обживайтесь». На лицах Леры и Аркаши появляется надежда. Наивные. «Эта квартира остается на моей компании. Скоро приедет наш региональный директор из Челябинска. Не гостиницу же ему оплачивать». «А мы куда пойдем?» – осторожно уточняет Лера, на что я развожу руками. «Пусть ваш жених решает». «В смысле? Папа, вы...» «Какой же я вам папа?» – скидываю брови. «Меня Владимир Петрович зовут». Жена мрачнеет. «Ох и буря сегодня будет. Скоро Аркаша получит долю. На эти деньги можно и открыть небольшой бизнес и в ипотеку квартиру взять. Такую же, в какой вы живете». «В ипотеку? Такую же квартиру?» Тут уж Аркаша не выдерживает. «Пап, да в этом свинарнике, в этом клоповнике я жить не буду». Чтоб квартира клоповником и свинарником не была, надо, чтоб там хозяйничала рукастая девушка. «У тебя Валерия есть». «Я беременна!» – выкрикивает. Похоже, наводить уют не самая сильная сторона этой мадам. «Поздравляю», – продолжаю улыбаться. «А кто будет, девочка или мальчик?» «Хватит уже разводить фарс», встревает в разговор жена. «Ты слишком хорошо относишься к одной невестке и слишком плохо к другой». «Во-первых, мое хорошее отношение надо заслужить», вкратчиво сообщаю. «А пока что я вижу обыкновенную хамку». «Володя!» – взвизгивает жена. «Интересно, она реально думала, что я проглочу все это? Если я сразу не устроил взбучку, это вовсе не значит, что все будет так, как она хочет. По одной простой причине. Ее очень легко обвести вокруг пальца. Да она и рада обманываться». Это во-первых. А во-вторых, это невоспитанная девушка, а нахалка, которая устроила скандал в квартире сына, выгоняла невестку и моих внуков на улицу. театральным движением достаю сотовый и кручу его в руках, напоминая о видео, которое мы вместе с женой смотрели. А станет ли Валерия невесткой, еще неизвестно. Как и от кого она беременна. Так что ДНК-тест не помешает. Я, знаешь ли, не слишком доверяю девушкам, которые лезут в чужие семьи. А мой сын особым умом не отличается. «Хватит!» Подскакивает Вероника, а Лера, зарыдав, несется в прихожую. И только Аркаша доедает салат. Оно и правильно. Не оставлять же.